Глава 6. Коты сразу бросились на утек. Хромой вылез из кустов и понесся быстрее всех. Теперь он даже не хромал. По-видимому, пан Румпель был хорошим доктором. На этот раз друзья были спасены. Рыжий и Полосатый, опустив головы, стояли перед адмиралом. «Папа!» – виновато начал Полосатый. «Я честно играл в индейцев!» «Я тебе говорил, чтобы ты не связывался с бродячими котами!» – перебил его Румпель, отвешивая сыну подзатыльник. «Папа! Ну они напали на...» «А мать ждет тебя к обеду! И я бегаю тут по кустам, как ошпаренный юнга!» Полосатый молча принял и второй подзатыльник. «Ну, папа, я только хотел объяснить!» «Молчать, когда с тобой разговаривают старшие!» Отрезал адмирал и снова поднял лапу. Но подзатыльник не состоялся. На лапе повис рыжий. «Я не позволю вам!» Заверещал он, отчаянно пытаясь легнуть Румпеля в живот. «Я не позволю вам бить моего друга!» «Что-что?» – опешив от удивления, переспросил пан Румпель. «Ты не позволишь мне? Ты мне? Да я тебя!» Он попытался поднять вторую лапу, но не смог. На ней повис Полосатый. «Папа!» – орал он. «Папа, не надо! Он мой друг!» «Карамба!» – зарычал адмирал, махом стряхивая обеих в траву. «А ну, марш домой, пигмеи, живо!» Котята не заставили себя просить дважды. И, взявшись за лапки, пулей полетели к домику фрегату. Дорогу показывал Полосатый, а рыжему было совершенно все равно, куда идти. К тому же уж очень хотелось есть, а позже вечером накормленных и вымытых героев уложились спать. Пани Румпелева заботливо подоткнула каждому одеяло и поцеловала обоих в лоб. Она была очень нежной и доброй кошкой, хотя и вступала порой в короткие ссоры со своим суровым супругом, кстати, всегда одерживая верх. Когда котята уснули, пани Румпелева тихо спустилась в гостиную. Там у камина сидел старый адмирал и, задумчиво глядя на огонь, курил трубку. Пани Румпелева опустилась в кресло и взялась за вязание. Оба молчаливо ждали, кто же заговорит первым. Первый не выдержал пан Румпель. «Этот мальчишка из рода коржиков», – мрачно буркнул он. «И, следовательно, твой племянник», – мягко вставила свое слово его жена. «Племянник, чтоб меня подвесили за хвост на бушприте. Я поклялся, что у меня больше нет родственников. Нет, с ними порвано навсегда. Они отказались от меня. Никто не смог мне простить того, что я ушел в море. Эти мышеловы кричали, будто я продался корабельным крысам. Каково, а? Тысячи чертей им в глотку». «Не так громко, дорогой», — поморщилась пани Румпелева. «Дети спят». «Дети», — сурово выдохнул адмирал. «Конечно, они еще только дети. Но я не могу. Не хочу, в конце концов, чтобы мой сын дружил с отродьем кошачьего дома коржиков». «А лично мне показалось, что он очень милый и воспитанный малыш», — заметила жена. «К тому же они с Полосатым прекрасно поладили. Ведь наш мальчик растет совсем один. В округе больше нет детей. Ребенок не может нормально развиваться, играя сам с собой. Ему нужны товарищи». «А я? Разве я плохо занимаюсь его воспитанием? Кто научил его петь песни?» «Самые бандитские». «Это не важно. Их все пели в свое время. Кто научил его боксу?» «О, великое искусство — бить морду. Неужели это самое важное в жизни?» «Черти полосатые!» — взорвался пан Румпель. «На тебя ничем не угодишь, дорогая. Чего же, по-твоему, не хватает нашему сыну?» «Сверстников. У каждого ребенка должны быть друзья его возраста». «Через год я дам его в юнге», — попытался возразить Румпель. «А весь год он будет жить один, зная, что на другом берегу озера у него есть друг? Да он сбежит к нему, даже если ты прикуешь его якорной цепью».